«Вообще-то мне сама идея понравилась», — честно признался я. «Под таким углом я даже не рассматривала. Все верно подмечено и точно совпадает. Надо это запомнить. А песня?» — разочарованно спрашивает Данри. «Послушай, я попробую объяснить то, как вижу, вот это наше или ваше корейское», и сделал рукой жест обобщения и неопределенности, искусства. «Вы можете классно петь, классно двигаться, классно выглядеть, особенно после пластических операций. На этом строится вся попытка привлечь внимание к вам, потому что вас десятки, если не сотни одинаковых групп. Даже порой сразу не поймешь, это мужская или женская группа поет. Весь концепт основан на картинке, чтобы завлечь зрителя мишурой, блестками, одним словом, фальшивка. Ваши красивые и стильные костюмы, которые в обычной жизни непрактичны. Ваши синхронные движения, как в олимпийской сборной по гимнастике, недостижимы, поэтому только смотреть на экране. Убрать эту фальшивку и что останется? Невнятные песни и такая же однотипная музыка. Вот поэтому я говорю, зомби мне понравились. Оригинально. Теперь вспомним, когда не было интернета, не было смартфонов, да и телевизоры были редкостью, а только радио, пластинки, плееры. Тогда была такая музыка, которая без всякой картинки цепляла. Та музыка и сейчас все так же цепляет. Эффект узнавания никуда не делся. Ты сам все понимаешь и представляешь, только услышав первые звуки. Никакого сравнения с современностью. Извини, если мои слова тебя обидели. Наверное, ты имеешь право на такие слова. Твои песни становятся популярными во всем мире. Я согласна на все твои условия. Хорошо. Потому что подстраиваться под корейскую попсу я не собираюсь. Тем более я пишу песни для себя в том стиле, что мне нравился и нравится до сих пор. Иногда может получиться то, что зайдет, так сказать, местной или мировой аудитории. Много денег не обещаю, но голодной я тебя не оставлю. Дам тебе неделю на размышление. Потом обратного пути не будет. Неустойку запишу 20 миллиардов вон, или 200. Когда начнем, этот секрет не должен будет знать никто, ни одна живая душа. Данри засмеялась, потом испугалась, когда поняла, что я не шучу. Может, это не диадема виновата, а отбитые на всю голову фанатики, или их пиарщики. Как их можно называть королевами сцены? Ладно корейской, но мировой сцены. Просто не понимаю. Я знаю только одну королеву сцены. Группа Куэйн. Если диадема это лучшие, что есть в Корее, тогда в отношении остального, получается, я прав оказался, все полный отстой. Посрамить всех местных творцов не составит труда. Глава 55. Половина. Внимание. Контент 81+. Смотрите аннотацию, теги и все прочее. Время действия. Следующий день, вторая половина дня. Место действия. Квартира проживания группы «Диадема». Куда делась эта придурочная? Вы что, не можете позвонить ей? Господин Юсон, Данри сбежала, не захватив свой телефон. Про остальные вещи даже не упоминаю, ответила за всех парам, и обиженно добавила. И не называйте так ее, господин Санхин вам штраф назначит за оскорбление своих сотрудников. Замолчи, еще ты собралась меня учить. Я здесь теперь главный, пока Санхин не вернется. Это уже не шутка. Действительно, куда она делась? Нужно ее вернуть поскорее, чтобы Санхин не узнал, что потерялась одна из его драгоценных диадем, даже на время. А ведь такой план получился гениальный, должен был получиться. Но как эта стерва сумела исчезнуть из здания, что этого не заметил ни один охранник? Столько времени потеряли, продолжая бесполезные поиски, думая, что она спряталась где-то внутри. Эта дрянь каждый раз избегала неприятностей. Он давно положил глаз на эту высокую, самую высокую из всех идолов фан, шлюшку, чтобы затащить ее в свою постель. Бывшая седьмая участница быстро сообразила и согласилась, что за небольшие услуги личного характера, ей открываются гораздо большие возможности. Почти получилось сломить эту Данри, но седьмая потребовала еще большего и принялась шантажировать в ответ. Пришлось сливать компромат, и Санхин сам обрушился на нее, выгнав из агентства. А ведь такой гениальный план почти сработал. Буквально в шаге все остановилось, и она покорилась бы ему, стала его очередной победой, очередным трофеем. Ему уже были неинтересны обычные шлюхи. «Значит так», — обратился Юсон к остальным участницам. «Сейчас садитесь и пишите заявление в полицию о том, что вас обманули, украли ваши деньги мошенническим способом. Да я знаю, что это вы дали ей взаймы, не надо так удивляться. Лучше своими мозгами подумайте, как она собирается отдавать их вам. Вы взяли с нее расписки или поверили на честное слово? Вы совсем своими мозгами не умеете думать, но Данри никогда бы не стало такое. Попыталась вступиться за нее Тейна. Ты смеешь мне возражать? Тогда где она, и где твои деньги? У вас, говорят, Данри закрыла свой контракт, за ту сумму, что одолжила у нас, сообщила Парам. Черт, как быстро эта информация разлетелась. Нужно придумать что-то, чтобы объясниться, перед Санхином, а не перед этими пустоголовыми девицами. Время еще есть, пока он не вернулся, но сначала надо вернуть Данри. Почему еще стоим? Живо нашли ручки и бумагу, и марш писать заявление. Каждая участница группы неохотно стали выполнять требования. Нашли, уселись, принялись составлять заявление. Только с формулировками выходило не очень, приходилось придумывать или переделывать заново. Количество забракованных черновиков увеличивалось. Телефон Парам прозвенел о том, что пришло важное уведомление. Она посмотрела на экран, и на ее губах появилась улыбка, смешанная с удивлением, непониманием и облегчением на лице. «Что там?» — снова обратился к ней Юсен, заметив эту задержку и странную реакцию. «Это уведомление из банка. Мне только что зачислили на счет 500 миллионов вон. Пока все думали и осознавали, на телефоны остальных трех девушек в течение минуты пришли такие же сообщения. Парам первая схватила свои черновики и последнее готовое заявление и разорвала их пополам. Потом сложила половинки и разорвала их еще раз. «Ты что делаешь?» – возмутился Юсен. Данри нашлась. «С ней все хорошо. Деньги вернулись», – озвучила очевидные факты лидер Диадем. За ней следом повторили те же действия другие участницы группы. «Вы что не понимаете? Ее у нас украли. Обманом. Купили ее. А вы только о своих деньгах думаете. Где она? Кто скажет?» «Я могу попробовать поискать», – предложила Парам, снова беря в руки свой телефон. Не прошло и полминуты, как раздался ее радостный вопль. «Нашла. Данри и Юнми, заключи контракт на совместное творчество. Об этом говорят в сообществе паладинов. Сегодня будет первое видео». «Что это за паладины такие?» – спросил Юсен. «Поклонники творчества ведьмы», – ответила Англу. «Ведьма – это Пак Юнми, автор наших хитов», – дополнила Джакри. От этого имени Юсен побледнел, изменившись в лице, что стало заметно даже под слоем грима, который скрывал не полностью сошедшие синяки. «Дай угадаю, это будет песня «Серые глаза», — воскликнула Тейна. «Вот Проныра, все-таки добилась своего. Как они связаны?» — потребовал новых объяснений временный глава агентства. Девушки кратко пояснили, о чем они думали и что планировали в Японии. Только обсудить это с президентом Санхином мы не успели. Он уже оказался в больнице, когда мы вернулись, закончила Парам. Наверняка господин Санхин и госпожа Юнми сумеют договориться. И насчет Данри, и насчет песен, предположила Англу. Как вы посмели вообще о чем-то думать? Ваша задача — делать то, что вам говорит начальство. Делать то, что говорю я. И после того, что эта чокнутая совершила с моей сестрой, никакого сотрудничества больше не будет. Эту ведьму арестовать надо. А теперь она еще похитила Данри. Но ведь у господина Санхина и госпожи Юнми заключен контракт, снова напомнила Англу. Это получается, что Данри станет популярнее нас, возмутилась Джакри. Если ведьма будет давать исполнять свои песни ей, а не нам. А господин Санхин ничего не говорил на этот счет. Если Юнми разругалась с нашим агентством, то как же мы теперь? Разволновалась Тейна. «Мне повторить, это не ваша забота», — гневно высказался Юсен. «Занимайтесь своими делами, а я буду решать остальное. Все остается по-прежнему. Но как же наша последняя песня? Без Данри теперь будет не то», — лидер Диадем озвучила самый простой и очевидный факт. «По-прежнему уже не получится. Значит, больше работайте, чтобы стало еще лучше. И без этой предательницы справитесь, пока я ее не вернул обратно», — отдал последнее распоряжение Юсен, прежде чем покинуть это место. Время действия. Следующий день. Место действия. Квартира Юнми. Данри оказалась либо слишком ветреной, либо слишком впечатлительной. Она соглашалась на любую глупость, которую я хотел добавить в наш контракт. Таких глупостей, конечно, добавлять не стал, но сам факт, что она не задумывалась об этом, заставлял задуматься. Юнми обещала рассказать, что там с Данри произошло, но из-за суеты по обустройству нового домочадца в моей квартире, эта информация задерживалась. Подписали мы с ней контракт, еще не основной, тот дорабатывался, уточнялось много нюансов, у нас всех было немного разное представление, поэтому пришлось давать пояснения и раскрывать часть моих планов, а как автор и исполнитель, в равных долях на любую возможную прибыль. Яна стала ее менеджером и получала проценты с нас обоих теперь. Здесь были странные условия, что без надлежащего контракта с любым из агентств ни один айдол не мог выступать официально и получать за это деньги. Но на бесплатные публикации в сети таких ограничений не было. Создали отдельный канал для Данри. Первое видео стало обращением к ее фанатам. Она без подробностей рассказала, что ушла из агентства для сольной карьеры. Следом выпустили ролик с песней. Данри оказалась неплохим танцором, музыкантом и исполнителем. Внезапно, кто бы мог подумать, поэтому совместная работа не заняла много времени. За эти сутки начался стремительный набор популярности. Это, наверное, пока скандал еще не разросся. А в бытовом плане повторялась та же ситуация, как когда здесь появилась Яна. Не было ни кровати, ни одежды, ничего своего у Данри. Пришлось обеспечивать. Но это было мелочью по сравнению с 2 миллиардами, чтобы расплатиться с девушками из Диадемы. Если Данри согласилась безропотно подписать контракт и сжигала за собой все мосты, то мне было неловко прятаться за ее спиной, мало ли что задумают фан, а если вернуть все деньги и рассчитаться, то ничего не смогут сделать. Теперь эта сумма и этот долг был тоже указан в бумагах, и следовало подумать, а как мы собираемся зарабатывать деньги, и как Данри собирается отдавать их, если я заявил, что все будет выкладываться в интернете бесплатно. Получается, Данри оказалась у меня в рабстве, неограниченном, потому что выкупиться из него не сможет никогда. Но ее, похоже, совсем не волновало такое обстоятельство, что было странно. Нужно что-то придумывать самому. Самое плохое оказалось то, что у меня возникла одна деликатная проблема. Как объяснить Данри, что ей не следует разгуливать по квартире только в футболке? Одежда моего размера, несмотря на ее рост более 170 сантиметров, казалось на ней словно балахоны, но все равно она периодически сверкала своей стройной аппетитной попкой в кружевных трусиках. Яна заметила мою проблему и обещала помочь с этим, объяснить ей, деликатно. И вот я стою под душем, перед тем как отправиться спать, тут неожиданно открывается дверь, входит это чудо, и принимается раздеваться. Ей для этого не понадобилось много времени, прежде чем оказаться рядом со мной. Я завороженно смотрел и следил за ней, не решаясь ни прогнать ее, ни привлечь к себе. Данри тоже увлеченно рассматривала меня. Когда подошла, то осторожно коснулась меня, видя, что я никак не реагирую, уже смелее стала гладить меня. Нет, не меня. Гладила мои мышцы, обходя вокруг. А во, какая сила, Юнми. Ты ведь защитишь меня, от кого тебя нужно защитить? От всех. Я хочу остаться с тобой, навсегда, и прильнула к моей спине, потом, обхватив руками, прижалась еще сильнее, словно опять спасалась и пряталась от Агдан. Я, стараясь не размыкать ее объятия, повернулся к ней лицом. Тебя Яна разве не предупредила и не сказала тебе, чтобы ты не расхаживала голой передо мной? Сказала и предупредила, ответила она, затем загадочно добавила. Может, именно этого я хочу попробовать, наградить тебя своим первым настоящим поцелуем, мой паладин. Я ничего не ощущал, глядя на голую красотку, которая сама падает мне в руки. Мои мозги, похоже, совсем сбрендели, думал я, прижимая Данри к себе. Похоже, мою Юнми во время того случая с Соми в караоке взбудоражило то, что кто-то захотел защитить ее, не на словах, а на деле, захотел заботиться о ней. То, что Юнми смогла почувствовать себя слабой беззащитной девушкой, вот ее тогда потянуло к Соми, к другой девушке. Сейчас в Данри проснулись похожие чувства. Вероятно, если какой-нибудь парень проявит свое внимание и участие в судьбе Юнми или Данри, будет то же самое. Опять сказывается привычный местный образ мыслей, записанный на подкорке. Женщина здесь бесправное существо, некто незаметный, вещь, о которой следует заботиться, а она будет подчиняться. Хорошо, что я показал Юнми, каким человеком она может оказаться, даже уже стала известным, сильным, богатым, с оговорками, конечно. С тех пор мою Юнми больше не тянуло на подобные авантюры, и сейчас подобное не повторилось. Сейчас было только мое решение, я парень или нет, в конце-то концов, хотя как раз с этим была недостача, но мои губы и руки все еще при мне. Данри, не так поняв мою нерешительность, сама принялась целовать меня. Чувствовалась ее неопытность. Ее губы неуверенно приблизились и стали робко касаться моих. Я не торопил ее, давая ей самой проявить свою инициативу, стать смелее, ведь я не собирался ограничиваться только одними поцелуями. Простояв так пару минут, я схватил своими руками ее за попку и приподнял немного, оторвав от пола. Данри кратко взвизгнула, обхватив меня ногами, а руками обняв вокруг шеи. Теперь я сам стал более настойчивым и требовательным, продолжив прерванный поцелуй. Спустя 5 минут поставил Данри обратно, давая ей отдышаться и прийти в себя. Я дал волю своим рукам, принявшись изучать ее податливое тело под видом того, что мою компаньоншу по душу. Но оказалось, что ей этого мало. «Это правда, что тебе нравятся девушки?» «Да». «Это правда, что ты набросишься на меня?» «Да». «А что ты тогда медлишь?» — спросила Данри, когда подошла ко мне и стала помогать вытираться полотенцем, не забывая гладить и ощупывать мои мышцы. «Чтобы ты потом не пожалела, точно хочешь впервые со мной?» «Да». «Надоело быть правильной девочкой, надоело быть маленькой, хочу стать самостоятельной, стать старше, стать взрослой», — сама прильнула ко мне своим телом, а губами к моему рту, снова начав целовать, подхватив ее на руки, отчего Данри пришла в восторг. Еще плотнее прижавшись, мы направились в комнату, в одних полотенцах, перед обалдевшей и застывшей Ины, пока не скрылись в спальне. «Ины, ты спишь сегодня в гостиной, на диване?» — приоткрыв дверь и высунув голову обратно, сообщил я, а перед тем, как закрыться, в комнату успела прошмыгнуть Агдан. Хоть Ина этой ночью оказалась отдельно от нас, но вряд ли она вообще спала, потому что я полночи не давал Данри даже вздохнуть, поскольку эти же полночи она страстно стонала. У Данри были отменные вокальные данные. Ина точно стала невольным слушателем ее ночных сольных выступлений. А вот я еще не настолько стал девушкой, чтобы симулировать оргазмы, как они часто пытаются делать. Как говорится, работает — не трогай. Правда, в моем случае с данным принципом можно поспорить. Если потрогать, то заработает, по-женски, как положено. Спасибо, но проверять не будем. Данри мягко, но бескомпромиссно было отказано. Если она хотела узнать сама, то получила все мое внимание и мое мастерство. Главное, чтобы она не переняла опыт и не попыталась использовать изученное на мне. Утром не стал будить Данри, которая сладко посапывала. Умаялась девушка, когда вышел в гостиную, проспав несколько дольше положенного, понял, что сегодня действительно не спали не только мы, но и Ины. Опухшая, с мешками под глазами, она смотрела на меня недобрым взглядом. Вернее, таких взглядов было два. Ины позвала Соми для подкрепления, с которой сидели за кухонным столом. Мы с ней не виделись и не общались после нашего прощания в участке. Я думал, полиция отстанет от меня навсегда. Полиция нравов работает. Никому не двигаться. Теперь будет двигаться полиция нравов. Я здесь не как полицейская, а как твоя подруга. Понятно. А может, не как подруга, а подружка. Извини, но ты опоздала, вакансия закрыта. Ха-ха, кисло выдала Соми. Очень по-взрослому. Это было обязательно? Что это? Ина мне рассказала. Я уже поняла, что рассказала. Только не поняла, про что именно это. То, что вы делали вдвоем. Ах, то. Признаю, мы с ней подрались. Данри сама на меня как набросилась и как давай приставать. Не могла же я первой начать ее целовать вместо того. Я люблю подраться. По-моему, вы как раз этим занимались, судя по крикам. Ты избила ее конкретно, прокомментировала Ина наше ночное противоборство с Данри. Она выжила, да чем этим? Не понимаю, скажи толком. Сексом, выдали они одновременно. Я еще маленькая, хватит меня попрекать своими пороками. Мы с ней обе невинные девушки. Это вы две развратницы, что еще до свадьбы решили опробовать это. В смысле, секс? Они обе стушевались и засмущались. Ты говорила, что вы расстались до того, как переспали. У меня был парень еще в университете, тоже обещал жениться, но мы не были помолвлены, призналась Ина после реплики Соми. Потом родители нашли ему невесту побогаче, и он меня бросил. Со своим последним я не спала. Может, поэтому мы расстались, и он не сделал мне предложение, с некоторой обидой закончила она. Извини, что напомнила, выслушав признание, Соми обратилась ко мне. Послушай, Юнми, ты, наверное, не знаешь, но Данри немного, как бы это сказать, странная. Значит, мы обе ненормальные. Все в порядке. Никто не будет жаловаться, раз у нас обеих мозги не в порядке. Не шути так, Данри на самом деле немного особенная. Она не сумасшедшая или что-то подобное. Скорее, слишком наивная, доверчивая, легкомысленная. Это, Кажется, началось после того, как ее родители погибли в авиакатастрофе. Они сами были артистами, гастролировали за рубежом, летели на ее первое выступление обратно. Я не знаю, что с Данри произошло точно, но через две недели она, как планировалось, выступала на сцене. Как будто она подавила все свои воспоминания. Застряла в том возрасте, осталась 19-летней девочкой. Постаралась скрыться от своих проблем за работой, за занятием музыкой. Теперь она тянется к тем, кто защищает ее. Это как синдром утенка, импринтинг или стокгольмский синдром. Не знаю, что конкретно с ней, но ты попала под ее прицел, и теперь она считает тебя тем, кто позаботится о ней. Яне, ты то же самое мне хотела рассказать? Спросил я, после того, как Соми закончила. Примерно. Я не столь хорошо разбираюсь и знаю подробности. В этот момент появилась проснувшаяся Данри, затем плюхается мне на колени и, не скрываясь и не стыдясь остальных, впивается в меня поцелуем. Кто я такой, чтобы отказываться, когда красотка, сама, вешается мне на шею? Привет, девочки. Ао, а ты кто? Удивилась Данри, соизволив заметить Соми. Я куратор Юнми из отдела по работе с подростками. Больше нет. Можешь остаться подругой, но с полицией я больше не общаюсь. Хватит с меня. Хм, куратор, это такое у тебя прозвище, а я теперь развратная монашка. Не ври, ты жрица, а это невеста, сдала обеих Яне. Точнее, вечная невеста, добавил я. А почему? Я тоже хочу стать невестой однажды. И женой, огорошила меня, и других, Данри. Потому что постоянно хвастается и напоминает всем, что у нее есть жених, продолжила я бедничать Яне. Это Юнми придумала для нее прозвище. Яне, я, в отличие от тебя, Соми не завидую. Просто прикольно получилось. Ха-ха, очень по-взрослому. Особенно когда ты захотела расстроить мою свадьбу. А что обсуждаете? Снова обратила на себя внимание Данри. Тебя, и нас. Ао, тогда продолжайте и тоже не завидуйте. Ведьма, моя, пойду в душ. Юнми, догоняй и присоединяйся ко мне, проворковало это ветреное создание. Фьють, и она уже упорхнула в ванную. Вот я попал. Меня что, выбрали в качестве живой подушки для обнимашек, или биомеханического вибратора, которому не нужны батарейки? И что будем делать? Спросил я у остальных. Что нам с ней делать? Лечить, высказалась Яне. В психушку сдавать? Я не специалист. То, что немного изучали в полиции на курсах психологии, рассказала. Тут нужно мнение профессионалов. Может, я спрошу у школьного психолога, без персонификации, когда-нибудь. Юнми, ты слышала, о чем мы говорили? Конечно, я ее не принуждала. Когда Данри поправится, я не буду ее удерживать силой, если захочет расстаться, или бросить меня, или найти себе другого. Почему бы сейчас не совместить приятное с приятным, для нее и для меня? Юнми, ну ты скоро? Давай быстрее, я хочу, чтобы ты обняла меня покрепче. Я не стал просить ждать меня дважды. Сорвался в сторону ванной. Только Соми успела возмущенно выкрикнуть. Мы еще не закончили, малолетняя искусительница. Если бы только она знала, чем все обернется, то никогда бы не посмела сказать так. И я бы ей не позволил сказать так. Глава 55. Окончание. Будет объединено позднее. Время действия. День накануне Сунын. Место действия. Школа Кирин. Этой ночью Яне опять не смогла выспаться, и поэтому ворчала, а Данри даже глаза разлепить не могла. Похоже, я перестарался. За две ночи подряд. Ничего, сегодня смогут отдохнуть, а Яне поспит в своей постели, а не на диване. Соблазн затянуть с лечением Данри подольше был огромным. Неизвестно, как она себя поведет, но в то же время, когда есть возможность помочь Данри стать здоровой, было свинством пренебрегать подобным. Пользоваться доверчивостью великовозрастной святой наивности тоже. Поэтому я отправился в Кирин, поговорить со школьным психологом. Во время обеда, когда я зашел в столовую, количество народа уменьшилось вроде, определил я, что не помешало собравшимся, которых я проигнорировал с полным пренебрежением, уставиться на меня. Но также меня заметил один из моих знакомых. «Юнми, ты вернулась?» – окликнул меня Ханыль. «А почему не в форме?» «Потому и не в форме. Я по делам. Закончу и сразу уйду», – пожал протянутую руку фотографа. «Тебе ничего за это не будет? Оказаться рядом со мной, заговорить, да еще поздороваться, уже не важно. Меня приняли на работу как раз из-за того, что знаком с тобой, Схерин. Есть выход на фан, остальные больше бесятся и завидуют. Поздравляю. А где Инха? Как у нее дела? Так их отпустили по домам, кто местный, перед завтрашним экзаменом. С утра все соберутся обратно, а дела у нее, отлично. Она сама была талантлива, трудолюбива, а теперь еще обрела известность. О ней уже спрашивали в том месте, где буду работать я. Здорово. Слушай, может, пройдемся, расскажешь о себе. У меня много вопросов, но только в обмен на том, что здесь происходит. Подожди, мне надо сперва договориться о деле. Заметив психолога здесь же в столовой, направился к ней. Многие наблюдали за мной изначально, поэтому поняв, куда я направился, она первая, не дожидаясь моего подхода, поднялась из-за стола и почтительно поклонилась мне. «Госпожа Юнми», — поприветствовала она, — «бросьте это, госпожа Баджи, вы же знаете, я не кланяюсь, я проиграла наш спор, а вы, госпожа Юнми, победили, а я вас обманула, сразу знала, что буду богатой и знаменитой, уже тогда была богаче вас, если что, это было нечестное пари, я не рискую, если не уверена в победе». Если не считать, что и остальных два условия про возраст и пол тоже были выполнены сразу, подумал сам. Нет, уговор есть уговор. Вы можете говорить мне «ты». Зачем вы продолжаете? Вы опять пытаетесь заставить меня почувствовать свою неправоту, чтобы мной манипулировать. Верно, чего вы хотите, госпожа Юнми? Вы волнуетесь перед Цунын? Продолжила психолог. Нисколько. В гробу я видела этот Цунын. Зачем так волноваться из-за результатов? Мой талант в запоминании исторических дат повлияет на мою судьбу, или меня отчислят не за профильные знания, а за отсутствие почитания перед какой-то литературной бездарностью прошлого. Вот получу я 300 баллов, тогда от этого перестану быть способной в музыке или в рисовании или может в танцах. Вы завтра не собираетесь приходить, госпожа Юнми, подумайте, как следует, не совершайте ошибку. Приду я. Куда денусь? У меня другой вопрос. Давайте поговорим у вас в кабинете. Через минут 15-20. Не хочу вас торопить. Заканчивайте спокойно ваш обед. Я пока прогуляюсь по школе со своим знакомым, указал на Ханыля, что маячил неподалеку, и который, незаметно, как он считал, делал свои снимки. Поздоровавшись и сразу попрощавшись с отдельными учителями, кто оказался неподалеку и с кем у меня оставались хорошие отношения, получив напутствие и пожелание успеха завтра, пошел обратно. Во время беседы и прогулки по школе, Ханыля, похоже, больше интересовала возможность поработать совместно снова. И с Хирин, и с Данри, и с Диадемой, закидывал он удочку на удачу. Рассказывал, что в Кирин жарко обсуждают последнюю мою композицию про школьников, скоро каникулы, а про перемены можно забыть, определяя, чем ее считать, классикой или эстрадой. Почему-то в сети больше всего именно эта версия, которую тайно раскидывал по разным сайтам и форумам, обретала популярность, может из-за моего посвящения сотрудникам. Ханыль меня повеселил тем, что тут возникали споры между учителями, о ком это я и кого из них благодарил. Даже литераторша пытала нацепить лавровый венок победителя, говоря о своих заслугах. Совсем страх потеряла, или совесть. Нужно будет ей напомнить об этом при случае. Примерно так же, как когда я ударом ноги с разворота снес голову ростовому фанерному стенду, посвященному Хирин. На нем были поздравления и напоминания о том, что такое известный идол, автор и исполнитель композиции «Сказка», «Наслаждение тишиной» и «Марша для военных», учится здесь. Достав маркер, поверх сделал поясняющий текст «Пездеж», «Исправить». Затем расположил отбитую голову в ногах, для узнавания, встал рядом и попросил фотографа сделать пару моих снимков с такой знаменитостью, с которой учился в одной школе, на долгую память, не для меня, для остальных. После этого Ханыль сам догадался о перспективе дальнейшей совместной работы с Хирин. Оставив его в задумчивости, пошел к кабинету психолога. Расположившись в мягком кресле, отведенном для размещения пациентов во время разговора с ними, я решил примерить их роль на себя. У меня к тебе есть вопрос как к профессионалу. По твоей специальности, ты ведь сохранишь это в тайне, мои памяти и воспоминания так и не вернулись. Диссоциативная амнезия, как у меня бывает, ведь не только из-за травмы, но также из-за стресса, или из-за травмирующих психику событий. Как подобное лечится, и лечится ли вообще, госпожа Юнми, продолжила она, соблюдая условия пари, мне кажется, вы не вовремя затеяли такой разговор. Завтра у вас важный экзамен. Может, давайте, мы поговорим на более позитивную тему. Все нормально. У меня ведь такого не было, чтобы я забыла или подавила часть своих воспоминаний. Какие-нибудь тяжелые личностные переживания. Из-за этого отказываются взрослеть, становятся инфантильными, беззаботными. Я наоборот поумнела и повзрослела, я бы даже отказалась от такого лечения. Для вас, госпожа Юнми, подобное без необходимости. Вам не стоит опасаться подобных необоснованных высказываний от обывателей, а не специалистов. По моим наблюдениям, вы вменяемы, грубы, жестоки, агрессивны, это да, но при этом контролируете эмоции, умеете остановиться, устойчивы к стрессу, адаптируетесь к новым условиям и ситуациям, сохраняете взаимоотношения с людьми, некоторыми людьми. Вот поэтому хочу узнать, вдруг меня вздумают лечить электрошоком, чего мне желают поскорее все остальные сердобольные граждане страны, если признают чокнутый. Ты, наверное, в курсе последних диагнозов, которые ставит мне наше человеколюбивое корейское общество. Наверное, палату даже зарезервировали, с решетками на окнах. Что за средневековые представления о лечении? Сейчас все иначе. Конечно, иногда, если нет альтернативы, но обычно применяют два подхода. Медикаментозное и психотерапевтическое лечение. В первом случае нужны антидепрессанты, серьезные транквилизаторы, мощные успокоительные, или даже снотворные, чтобы в крайнем случае вырубить пациента, если начнется агрессия, и чтобы он не травмировал других, или даже самого себя, переживая все ужасы вновь. Для второго, используют общение, гипноз. Но это все равно следует делать в специализированных клиниках под присмотром специалистов. Ясно. Что-то подобное я себе и представляла. Спасибо. А без всяких клиник, лекарств и врачей, возможно, я не знаю. Все очень индивидуально. Нужно наблюдение и заключение психиатра. Это не по моей части. Все может пойти не так, как запланировано. Тогда привет, психбольница, смирительная рубашка, лекарства и электрошок. Да, иногда лучше не трогать подобные воспоминания. Учить жизни заново, как меня, насмотрелась, к чему это приводит. И в кого превращаются девушки от такого обучения. Хорошо, что со мной это не работает. Однако здесь есть противоположная сторона проблемы. Если долго копить эмоции, закрываться от них, то они могут не только подавляться, но иногда усиливаться. И в таком случае человек однажды может испытать настоящий шок, разово получив такие концентрированные эмоции. Может даже впасть в кому, если мозг не справится. А триггером может послужить любое слово или действие. Понятно, тоже плохо. Спасибо, пойду тогда. Приходите еще, госпожа Юнми, когда вам понадобится помощь. Можем попробовать провести несколько сеансов. Ты вряд ли захочешь надолго оставаться со мной наедине. С вами, госпожа Юнми, я готова. А чем вы? Вы ведь пытаетесь разобраться в своих чувствах, в своих странных желаниях. Я права, не надо их сдерживать. Откройтесь мне, госпожа Юнми. Уже стоя на пороге, я решил похулиганить. Защелкнул замок на двери и обернулся к ней. Если она сама хочет и просит, то ладно. Проверим кое-что заодно. Резко притянул ее к себе, пока она стояла рядом, провожая меня до двери. Удерживая и не давая вырваться, принялся целовать ее. Баджи попыталась сопротивляться, отстраниться, потом вся расслабилась, а затем сама отдалась своему порыву страсти и принялась отвечать мне. Понравилось? Да, госпожа Юнми. Я классно целуюсь, лучше всех, госпожа. Значит, это другая неумеха. А то я уже в себе стала сомневаться. Хрен с нею, раз сама отказалась, и подхватив психолога на руки, при этом она шумно вздохнула от неожиданности, отнес на освободившееся кресло, которое было для пациентов. Пусть тоже порефлексирует. Продолжайте, госпожа, протянула она свои руки обратно ко мне. В следующий раз, если пригласишь меня или сама приду, то сможем продолжить. Попытался отстраниться от нее подальше. Сейчас, потребовала она. Поняв, где она оказалась, откинулась и закрыла глаза. «Госпожа, эй, ты чего?» «Похоже, я уже не понимал, что вдруг такое началось твориться здесь. Госпожа Юнми, я ваша сучка. Делайте со мной, что хотите. Я согласна на все, видя, что я не тороплюсь совершать с ней всякое». Она вскочила и, приблизившись, принялась сама меня ощупывать и гладить. Особенно мои рельефные мышцы ее заводили почему-то. «Может, тебе завести любовника?» Попытался я отстраниться еще дальше. «У меня уже есть, даже несколько. А муж знает, он их для меня выбирал. Приглашает к нам домой, иногда сразу обоих. Чего? Я хотела второго ребенка, а он импотент, который старше меня более чем на 20 лет, не способен возбудиться, только желает смотреть, как его жену трахают другие мужики. Я, наконец, смог отстраниться. Ты не хочешь, потому что я старая, или потому что я на публике стерва все остальное время. Я буду твоей, моя госпожа. Не совсем. У меня уже есть подружка. Я не хочу ей изменять. Это было недопонимание. Извини, что поцеловала. Не ври мне. Снова проснулись прежние интонации прекрасной сношательницы мозгов. Я же видела, как ты пялилась на Ханбиль. Чем тебе понравилась эта шлюха? Ее трахает наш директор. Сагдю даже не знает, что Ханбиль параллельно обслуживает директора по воспитательной работе Данхи. А еще сучка планирует и собирается соблазнить директора по безопасности, чтобы выбрать самого перспективного и остаться с ним. Это при том, что ее муж всего на 5 лет старше, правда, такая же тряпка, как Данхи. Я бы тоже не прочь директора по безопасности себе забрать, только чтобы ей не достался, но он оказался верен своей жене и не поддается соблазнению. Куда я попал? Подумал, прежде чем попятиться от нее поближе к двери. Наконец психолог опомнилась, поняла, что наговорила и совершила. После она, видимо, стала напоминать меня, с таким же удивлением на лице, придя к обоюдному молчаливому соглашению о том, что никому не следует знать, про то, что только что случилось, про то, что мы узнали, а надо наоборот все забыть. Мы кивнули друг другу, и я покинул этот Содом и Гоморру. Больше мы с ней никогда не виделись. Вечером в моей квартире собрался медицинский консилиум из полицейской, менеджера и школьницы, а пациент в это время занимался музыкальной терапией. Данри добралась до песни «Крошка моя», и теперь ее было не оторвать от творчества. А когда она узнала, что планировал отдать диадеме, то будто с цепи сорвалась. С этой песней вообще все было странно и парадоксально. По идее сейчас снова очередь хита мирового уровня, но из-за задержки с выходом «Я всегда буду любить тебя», после успеха «Ай-яй-яй» решил взять композицию той же группы. Потом ссора с фан и песня отошла бы сунок, но сестра сама отказалась. Затем снова понадобилась Санхину, но опять облом. Наконец решил самостоятельно сделать клип, который уже наполовину завершен. Теперь же окончательно все утряслось. Совпало все так, что выполнится разом все условия. Клип на канале сестры будет исполнять одна из бывших диадем. Данри порой действительно казалась одержимой какой-то идеей, посвящая ей всю себя, но при этом оставалась приветливой и дружелюбной, быстро найдя общий язык с Сунок, Ина и Соми, как будто были давними подругами. Но порой ее непосредственное поведение вызывало больше вопросов и опасений. Как бы она ни разболтала всем про все, да хотя бы моей сестре о наших взаимоотношениях, и не только о личных. Фан за ней приглядывали остальные участницы диадемы. Сам Санхин, вероятно, относился к ней как к дочери. А теперь такая забота легла на наши плечи. Сунок поначалу спокойно отнеслась к новости, что в этом месяце у нее на канале не будет новой музыки с ее участием. А потом, когда сказал, что все-таки будет, тоже осталась равнодушной. Сестра вообще изменилась за последний месяц. Наверное, даже раньше. В последнее время Сунок часто получала болезненные словесные уколы из-за меня, но потом нашла ответную тактику, вообще без слов в адрес своего обидчика. Делала снимок лица говорившего на телефон, отворачивалась и начинала бормотать. «Ведьма, ведьма, отправить, готово, надо выбрать, какое проклятие наслать, поужасней, и Агдан что-нибудь вкусненького купить». Вскоре желающих оказаться подальше от Сунок стало в избытке. Сами разбегались при ее появлении, особенно после того, как счет на моем электронном табло пополз вверх. Ей от общения в сети уже было не продохнуть, поэтому не особо переживала, что ее стали игнорировать окружающие. Сестра взялась за ум, больше времени стала уделять учебе. Вспомнила, что хотела учиться, потом замуж, а все эти песенки только баловство одно, хотела доказать всем. Она способна жить без чьего-то позволения и чьих-то комментариев. После знакомства с Хибин, сестра захотела стать такой же, как она, да еще поняла, что сейчас почти все за мой счет, даже ее карьера на эстраде. Вот Сунок стала доказывать мне, всем остальным, а главное себе, что она тоже чего-то стоит, что она сама станет успешной, сама будет решать, особенно в свете моего заявления, что собираюсь уехать из страны. Она не хотела такого, чтобы кто-то решал за нее. Похоже, опять проявилось ее фирменное упрямство. А еще сестра подвела итоги своего заработка на клипе «Серые глаза». Она честно посчитала. Три актера в кадре, оператор, исполнитель, сценарист, автор песни, с учетом количества просмотров от разных версий на ее долю выходил пшик. Чон Хан сразу отказался, отговариваясь, что это он должен платить за такую возможность. Яна заявляла, что я уже плачу ей зарплату, и тоже отказывалась от своей доли. А я сказал, что если Сунок не возьмет сама, то пусть уйдут в семейный бюджет. В общем, хвастаться о количестве просмотров, и что она зарабатывает больше меня, перестала. Теперь после знакомства с Данри, сестра поняла, что посредственно, как исполнитель, и ей ничего не светит. Просмотры новой версии песни прямо говорили об этом же. Но каково было Сунок, когда самым болезненным оказался другой опыт? Она получила первый удар в ее финансовой деятельности. Fun Entertainment отказались от договора на поставку обедов из маминого ресторана, разорвав контракт. Главная сестра не могла понять причину, только добилась странного и непонятного пояснения. Вернуть украденное. Тут помогла Ине, которая сумела найти подход к Денна. И та рассказала, что Юсон таким образом решил не отомстить, а показать свою заинтересованность в возвращении Данри. Странный выбор и странное желание, особенно теперь, когда знаю о той ситуации и об отношении к Данри Фан. Да поступи такое пожелание от самого Санхина, подумал бы 10 раз. А раз в этом заинтересована такая похотливая мразь, как Юсон, даже слушать не стоило. Через Денна, совместно с девушками из Диадемы, которые согласились собрать и передать сумку, также получили часть некоторых личных вещей Данри. Участницы Диадемы умоляли вернуться Данри, жаловались на постоянные репетиции, вместо выступлений. Клип новой песни успели сделать, но вживую теперь ничего не получается, придется под фонограмму выступать. А Джемин, оставалась Джемин, выдав философское изречение, что люди всегда хотят кушать, не стала опускать руки. Несмотря на то, что через месяц должен был открыться новый торговый центр, строительство которого подходило к концу по соседству, у Джемин просто случился небольшой перерыв в работе. Не первый раз. Железная женщина, которая всегда жила и старалась только ради своих дочерей, не думая о себе. Нужно ее как-то поддержать. У Сунок тоже приближалась сессия в ее университете, поэтому Джемин решила закрыться на этот период совсем, без посетителей в зале. Если только кто-то из знакомых или соседей иногда захочет на вынос немного заказать. Наше экспертное совещание, на котором мы втроем поспорили, но в меру, чтобы не вызывать подозрения у Данри, не закончилось для нее ничем выдающимся. Решили попробовать с самого простого, поговорить с ней, но не сейчас, после Сунын. Подготовиться немного нужно. Использовать в темную и подписывать контракт с наивной версией Данри, считал неправильным. Она, конечно, согласится на все, но мне нужен был единомышленник, а не безвольная кукла. И затягивать с ее лечением тоже не стоило. Может, действительно лучше в клинику отправить. Почему этого не замечали или не сделали раньше? Вопрос без ответа. Время действия. День Сунын. Место действия. Школа Кирин. Как потом заявляли некоторые особо впечатлительные, Юнми начала изрыгать злокозненные проклятия. Другие диванные психиатры говорили, Юнми сошла с ума окончательно, стала набрасываться на людей, истерично смеяться. Большинство после просмотра видео считали, Юнми плевать на нашу школу, на наш экзамен, на нашу страну. Неужели кто-то догадался? А для меня это было подобно пресловутому озарению. Все произошло во время третьего из четырех экзамена от начала. На физике попались задачи про бассейн, насосы и трубы, про реактивное движение, про струю воды, бьющую из шланга. Сюда же наложились мои воспоминания о водяных помпах из лесного приюта. Мой сон со сражением против монстров на берегу озера. Все сошлось в единую картину, и я пробормотал. Запата. Да, вот оно. И чем это теперь считать? Моим осмысленным решением или опять воровством чужой идеи? Да, а ведь это было буквально на поверхности. Вот я чертов гений, в кавычках. Все-таки это были мои размышления, на которые понадобилось больше года, и которые привели к результату. Но сначала нужно убедиться, что я действительно изобрел что-то неизвестное в этом мире. Что происходило дальше, было как в тумане. Но при просмотре видео, можно четко отследить, как я, влекомый к своей цели, бормоча и повторяя одно слово, поднялся со своего места и направился туда, где лежали телефоны учеников, сданные перед началом Сунын. Меня, конечно, попытались остановить. Директор по воспитательной работе снова схватил за руку и получил удар в живот. Какой-то другой мужик из министерства попытался схватить сзади, обхватив руками, за что получил локтем по носу. После я спокойно дошел до места, даже не заметив усилий этих чудиков, взял телефон и на минуту застыл, просматривая информацию в интернете. В этом мире Флайберг неизвестен. Фрэнки Заппата не изобрел его, или аналоги. Никто не изобретал, и самого Заппата не было. А вот доска с реактивными двигателями уже была, обогнав в технологическом плане. Почти фантастика в реальности. Я очнулся в этот момент, увидел двух пострадавших, заметил кровь на рукаве пиджака в районе локтя и сказал: «Я ведь всех предупреждала, что не стоит на меня нападать, хватать и даже прикасаться. Что за дебилы?» После, понимая, что мне здесь делать больше нечего, зачем мне этот экзамен, у меня теперь есть другая более важная задача, покинул аудиторию. В новостях осторожничали, помня, что меня не следует сильно задевать и оскорблять по последнему, неофициальному указу властей. На телеканалах опять крутили записи с моей выходкой, эксперты давали комментарии, прогнозы, ставили диагнозы, смеялись над моей тупостью, что ничего не знаю, пользовался подсказками, завалил экзамен, выгнали из класса, хотя четко было видно на тех же записях, что сам ушел, забрав вещи. Как у них может сочетаться в голове такая взаимоисключающая дихотомия, видеть и при этом не верить своим глазам? Эта концепция корейского мироустройства до сих пор оставалась мне непонятной. Некоторые, хотя буду честен, большинство, снова завопили о том, что это недопустимо, списывать во время сунын, драться, мешать другим ученикам. Дебилы снова упивались своей правотой и моим позором. Надо предложить им устроить тотализатор. Прыгну я или нет после того, как обнародуют результаты. Вот будет смеху, когда я сам объявлю, что прыгну. Даже дату назову и место. Флайберг не был высокотехнологичной штукой, и его можно, по крайней мере, первый прототип, собрать почти на коленке. Но не надо торопиться. Нужно все продумать, прежде чем показывать остальным. Я бы принялся за его создание немедленно, но нам предстояла другая ответственная миссия. Нам, это мне и Ине, а также Соми, которая из нас троих оказалась самым квалифицированным экспертом, получается. И вот в таком компетентном составе мы в начале июня сидели вокруг Данри, перед важным разговором. Данри, обратилась к ней Соми, начиная диалог: «Когда погибли твои родители, ты сохранила все в себе. Ты не позволила горю сломать себя, забыла, затормозила свои чувства и эмоции. Ты так и осталась такой же наивной девочкой, как в то время, когда ты еще помнишь их, когда они живы. Ты понимаешь меня?» Данри замотала головой. Она хотела избежать этой темы, она не хотела слышать, она не хотела понимать, но слезы уже ручьем потекли из ее глаз. «Нет, прошу, не надо. Прости, без этого никак». Соми сама вызвалась вести этот диалог, понимая, что она почти посторонняя, и если будет агрессия и негатив на нее, то не на нас, Сины. Сложность в том, что если тебя оставить одну, или не так, оставить эту проблему неразрешенной, то ты однажды можешь что-то услышать или увидеть. Тогда твои воспоминания о том дне, о твоих родителях могут вернуться. Неожиданно. Это сломает тебя. Ты можешь сойти с ума, если вовремя не обратишься за помощью. «Прекрати!» – закричала Данри. «Юнми, спаси меня!» – и кинулась в мои объятия. «Не нужно бояться. Агдан, ты тоже сначала боялась, а теперь сама тискаешь ее чаще и больше других. Данри, что бы ни случилось, я защищу тебя». У нее начиналась истерика. Данри не верила в такое предательство и с моей стороны. Она кричала и вырывалась. Нам пришлось ее связывать. Мы надеялись, что до такого не дойдет. Я легко мог с ней справиться, Соми тоже. А вот Ина была слабовата против постоянно тренирующейся и довольно сильной Данри. Следующие 3 дня мы втроем, Соми тоже иногда приходила и помогала, когда могла, не отходили от Данри круглые сутки. Приходилось буквально заставлять есть, сопровождать в туалет и ванную, разговаривать с ней. Это было больше в обязанностях Ины, когда та ложилась к Данри рядом на кровати. Я развлекал планами о нашем творчестве, рисовал при ней и показывал готовые фрагменты нашего следующего клипа «Крошка моя». Это была не 3D-графика, а обычная мультяшная анимация. Еще один слой защиты, чтобы скрыть и отвлечь других, и никто не догадался, чтобы не стали сравнивать. Перед сном, на ночь, Данри привязывали за руки и ноги, на всякий случай. Агдан тоже часто помогала нам, запрыгивала на живот Данри и, свернувшись, начинала громко урчать, что действовало почти как снотворное. Замкнутость, апатия и отстраненность нашей пациентки потихоньку сходила на нет. Тем временем в чате на сайте ФАН началось обсуждение новостей, что я похитил Данри, удерживаю ее силой, домогаюсь, практикую всякие извращенства и издевательства над бедной несчастной девушкой, что Диадема получила такой успех и теперь этим кто-то решил воспользоваться какой-то негодяй, обманщик, мошенник, вор и прочий бред. Попадались комментарии здравомыслящих людей, что автором этого успеха группы являюсь тоже я, но таких комментаторов быстро определяли в одну компанию со мной, похитителей извращенцев или их сообщников. В выражениях, в общем, не стеснялись. Понятно было, кто это запустил и кто за этим стоял. Чертов хряк Юсон. Так что нам оставалось только идти до конца и надеяться, что Данри поправится, а потом сама сможет опровергнуть все слова. Опять я не понимал Соми. Почему она согласилась, почему не отговорила? Из-за своей погибшей подруги? Потому что знает о нравах в корейском шоу-бизнесе? Потому что хочет именно помогать не словом, а делом? Вот если бы таких, как Соми, было больше, если бы мы познакомились раньше, если бы не ее жених, если бы не обещание, то я точно попробовал бы соблазнить такую девушку, и Данри попытался бы удержать. На четвертый вечер, стоя перед дверью спальни, я оказался невольным слушателем монолога Ины, поскольку Данри в основном продолжала игнорировать общение и только односложно отвечала «да нет» при необходимости, чаще молчала. «Девочка, перестань плакать, ты же ведь стала взрослой, у тебя теперь есть Юнми, и я, и Соми, мы все твои подруги и заботимся о тебе, мы все хотим помочь тебе, мы все тебя любим», — приговаривала Ины, которая сама часто ревела, жалуясь о своей непростой судьбе, поэтому я старался не подслушивать в такие моменты. «Мои родители относятся ко мне, как к лишнему нахлебнику, которого не надо больше кормить и содержать, и даже были рады избавиться от меня, когда ушла от них. Теперь только хотят одного, чтобы я вернула им потраченные деньги и содержала их в старости, или мой муж, будто я должна найти богатого и состоятельного мужа, будто я сама на такое не способна. Знаешь, как мне хочется доказать им обратное, доказать, что я смогу справиться, рассчитаться с ними и дальше жить по-своему, а твои родители тебя любили и любят тебя, заботятся о тебе даже сейчас, помогают как духи-защитники, направили на встречу с Юнми. Как считаешь, это везение или очередное твое проклятие? Я думаю о том же, и никак не могу понять, не могу решить, удача или злосчастье. Но знаешь, что бы это ни было, я ни о чем не жалею. Ты хочешь совсем подвести своих родителей? Что они подумают, глядя на тебя? Что ты такая неблагодарная девочка? Что они плохо тебя воспитали? Нет, я не хочу этого. Как мне быть и что делать? Были одними из первых осмысленных слов Данри после начала нашего лечения. Ничего особенного не нужно, просто жить дальше, стать взрослой как ты хотела. Ты про секс, настоящий, смутилась и замолчала на время Ины. Не только секс, я думаю, ты должна сама стать мамой. Это главное, что ты должна желать, ведь так, завести семью, найти мужа, родить детей, а секс это приятный бонус. А Юнми, она поймет, я не хочу бросать и забывать Юнми, конечно, это тоже твой выбор, подумай, как были бы горды твои родители за тебя, что ты стала взрослой, когда сама однажды станешь родителем. Кто будет заботиться о твоих детях, если ты останешься маленькой девочкой? Ты ведь говорила, что хочешь стать невестой, потом женой, верно? Дальше я не стал слушать. Отойдя обратно от двери, занялся своими делами. Когда снова подошел, то было уже тихо. Заглянул внутрь спальни. Ины заснула, обняв Данри и закинув свою руку и ногу на нее, а та лежала с открытыми глазами. Заметив меня, она следила за тем, как я подошел ближе и сел на край кровати. «Ты как? Кажется, я в порядке», — выдавила из себя Данри. «По крайней мере, мне не хочется реветь и забиться в угол, как маленькой. Ины права, я должна повзрослеть». Осторожно развязав ее, чтобы не потревожить Ины, мы вышли в гостиную и сели на диване. Я обнял Данри, но без всякого романтического или сексуального подтекста. «Юнми, я теперь не знаю, как нам быть, вдвоем. Ты хочешь, чтобы мы расстались? Нет, как ты могла такое подумать?» Уткнулась она в меня в этот момент. «Но, как бы тебе сказать, тебе нравятся мальчики?» «Да, но ты мне тоже нравишься. Только ты очень сильная, а я слабая и каждый раз такая измотанная и уставшая. Не могла бы ты реже, набрасываться на меня? А по-моему, это ты первая напала на меня, Я прижал ее к себе плотнее. «Ты моя глупышка. Почему сразу не сказала? Боялась, что ты меня тогда бросишь. Все в порядке. Ты можешь и должна сама выбирать. Ты стала самостоятельной. Если встретишь своего парня, просто скажи мне об этом сразу. Я не обижусь. Я понимаю, что дать тебе всего не смогу. Хорошо. И прости меня, что вот так использую тебя. Я такая глупая и наивная и не понимала, каково будет тебе. Сначала дать понять, что ты мне нравишься, а потом сказать тебе такое. И не знаю, как теперь быть. Я такая эгоистка. Ясно? Тогда я тебя сама брошу первой, когда найду себе другую подружку. Нет, Данри снова уткнулась в меня и обняла еще крепче. Не бросай меня. Тут к нам присоединилась Агдан, впрыгнув на диван, потом перебралась на колени к Данри и принялась устраиваться, чтобы начать свое усыпляющее урчание. Вот кто тебя не бросит и не собирается никуда отпускать. Ты стала ее любимой подушкой, и мне придется тебя оставить у себя. Утром я проснулся на диване в обнимку с Данри под взглядами двух надсмотрщиц. К нам снова пришла Соми. После мы уселись за столом, в этот раз без разговоров и препирательств, чтобы не разбудить Соню. Когда она сама подошла, то первая проговорила: «Здравствуйте, девочки. Спасибо вам, мы не знали, что ответить на подобное», и встала около меня, немного смущаясь. Я притянул ее к себе и усадил на колени. Она попыталась сопротивляться, но уступила. «Эй, перестаньте. Да хватит уже. Завидуйте молча, две развратницы», — обратился я к обеим высказавшимся. А Данри еще больше покраснела, отвернулась и прижалась ко мне. Я не стал смущать всех сильнее, а только слегка шлепнул по попке и подтолкнул Данри к своему месту, за что получил слабенький удар кулачком по плечу. И дальше продолжили прерванный перекус. «Ух, объелась», — довольно высказалась Данри, заканчивая завтрак. За этот один раз она, кажется, умудрилась съесть больше, чем за все предыдущее время своего проживания у меня. «Тебе плохо не станет?» — поинтересовалась Ины. «Завидуйте молча», — ответила Данри, заметив, наконец, как мы втроем последние 5 минут с округлившимися глазами наблюдали за ней, после чего за столом началась настоящая истерика от накрывшего нас четверых смеха. С этого дня контроль за Данри стал ослабевать. Соми дала свое согласие, понаблюдав воочию за ней. Она стала более самостоятельной, больше не было той наивной девочки. Мы приглядывали за ней еще несколько дней, но заметные различия между старой и новой Данри стало видно сразу. И Данри очень сблизилась с Ины. Я даже мог бы начать ревновать, если бы не знал, что они обсуждали свои планы насчет будущих семей. А мужи-красавчики, как он должен заботиться о них, сколько детей хотят, когда и в каком возрасте лучше, сколько ждать, прежде чем рожать следующего. Многие желания у них совпадали. Даже сама Данри, проявив удивительную выдержку и мудрость, высказалась про своих фанатов в следующем ключе. Ей нельзя сейчас иметь никаких отношений, публичных, разумеется, потом через пару лет, или десяток лет, возможно, а то если узнают, что у нее есть девушка, или парень, или вообще забеременеет, то фанаты с ума сойдут. Тут в Корее это такое общественное дело, а не личное. Айдол себе не принадлежит, а скорее начальству и поклонникам. И они решают, как ему жить. Если поклонникам что-то не нравится, то айдол и любовь к нему и его почитание превращаются во врага и лютую ненависть и травлю с пожеланием смерти, прямыми угрозами, а то и приведением их в действительность. Чокнутые фанаты из фан продолжали названивать, требовать, угрожать, уговаривать вернуть Данри. В зависимости от того, кто это был, только Юнгхин оставался в адеквате. Еще Денна иногда могла пролить свет на ситуацию внутри. Юсен совсем разбушевался и истерил. Даже публично обвинил меня в нападении на его сестру Линджу, жену президента и полноправную совладелицу музыкального агентства, получившего мировую известность и популярность. А мы ответили премьерой нашего совместного творчества. Завершили подготовку клипа на песню «Крошка моя». Сразу 3 версии. На моем канале вышло на русском языке у Данри, на корейском, и у Сунок на английском. Я заставил сестру вызубрить, чтобы записать отдельно по кусочкам. Главным персонажем был парень, который отправляется служить. Показывается, как он там напрягается в своей армии. Караул по ночам в дождь, тренировки, ползает по грязи, тревога в казарме и сборы, питается в столовой, а девчонка, как бы его подружка, развлекается в баре, на дискотеке, ходит по магазинам, катается в кабриолете с подругами. В конце заканчивается все свадьбой. С лица невесты снимается фата, и под ней другая девушка, сестра первой, студентка-отличница. Показан обычный быт семьи через несколько лет, по паре кадров. А первая девчонка возле домика на пляже, лежит, загорает, с подругами. «Ты что наделала? Это что, я в твоем клипе?» — возмущалась Сунок, впервые посмотрев клип вместе с остальными. «Где ты там себя увидела? Ты что, прилежно учишься? Или занимаешься дополнительно? Если ты что умеешь, так это ходить на сборища и напиваться с одногруппниками. В клипе этим как раз занимается младшая из сестер, но она точно на меня не похожа. Я что, ношу платья? Или катаюсь на дорогих машинах? Мое это драки и мотоциклы. Это скорее Данри и Диадема стали прототипами. А если кто-то увидел похожие черты, тогда всего лишь считай, что ты сыграла роль в кино. Актеры ведь торгуют своими рожами. Если, как ты выразилась, взяла мою рожу без спроса, то должна была хотя бы спросить моего разрешения. А я думала, ты как обычно денег потребуешь. Нет, сперва хотела узнать, а кто этот красавчик, которого ты выбрала на роль моего жениха в клипе? Подожди, ты что, его не узнала? Блин, может он тогда сам себя узнает, как и ты. Это Чжувон. Что? — проорала Сунок. Ты, как ты посмела без моего разрешения? И да, за это ты мне должна денег. Много денег. Все три версии стали набирать популярность почти вровень. На канале Сунок даже больше всех за счет зрителей с моего канала и канала Данри, и англоговорящих пользователей. Еще следом Данри решила сделать японскую версию, пока я решил вплотную заняться моим проектом, а наш общий проект откладывался. Следом активизировался прежний фан-клуб поклонников Данри. Восхваляли ее творчество, что она и ее талант открылись с новой стороны. Ее кавер намного лучше оригинала, а последняя ее песня, именно ее и как автора, и как исполнителя вне конкуренции. Затем стали требовать, угрожать, собирать подписи под какой-то петицией, отобрать славную Данри у мерзкой Юнми и вернуть ее в фан. Они что, собираются распоряжаться живым человеком, словно рабовладельцы? Удачи. Данри теперь моя, не отдам, пока она сама не захочет сбежать. Данри не захотела, выпустила второе обращение к своим фанатам, что у нее теперь своя отдельная карьера, но всегда готова воссоединиться с группой Диадема, если будут заключены обоюдовыгодные контракты на одно или несколько выступлений, а также что сейчас, в первую очередь, продолжит совместное творчество со мной, но только для тех поклонников, которым понравится. Остальных она никого не заставляет слушать. Тем более наше творчество останется бесплатным, для души, а не для заработка. Фанаты не оценили такое. Снова поднялась волна ненависти. Не только на меня, но и на Данри.